Лекторий «Прямая речь» представляет. Людмила Петрановская. Нужна ли ребенку совесть? Добрый день. У нас сегодня такой компактный состав. Совесть не вштыривает современных родителей. Вот если лекция про то, как развить в ребенке лидерские качества, стадион собирается. А совесть? Неинтересно. Какая еще совесть? Ну, на самом деле, тема, правда, очень интересная и непростая. Я вообще, конечно, не очень люблю ее только в виде лекции проводить, потому что, мало просто, да, лекции. Я больше люблю делать тренинг про это, потому что хорошо бы поделать упражнения и самим вообще разобраться, что мы про это думаем, потому что, в общем, конечно, у взрослых тоже в голове сложности с тем, чтобы думать про совесть, вообще понимать, что это, даже так вот сходу определить, определение дать того, что такое совесть, обычно взрослый человек не может. И словарное определение тоже, прямо скажем, не впечатляет своей убедительностью, какой-то ясностью. То есть какое-то явно чувство у нас, да, но чувство не в том смысле, в котором чувство радости, да, или тревоги, в каком-то другом смысле, да. Но явно там есть компонент такой эмоциональный. Какое-то чувство, которое заставляет нас испытывать дискомфорт в результате после каких-то своих действий, после каких-то своих поступков. В общем, что само по себе интересно, да, еще Сократ говорил, что вот даймоний такой сидит у нас внутри и говорит: ты зачем так сделал? Нехорошо было, вот это было нехорошо, то, что ты сейчас сделал. То есть можно сказать, что совесть – это, если бы меня спросили, да, как я это определяю, совесть – это этическая интуиция, направленная на оценку своих действий. Почему этическая? Потому что совесть имеет отношение только к тем поступкам, к которым применимы слова «хорошо», «плохо», «морально», «аморально». Да? Если у нас подгорел пирог, потому что мы, там, не знаю, неправильно поставили таймер, то это, мы можем сожалеть об этом, мы можем, там, не знаю, ругать себя, говорить: «Ах ты, бестолочь, что ж такое?» Да? Но это не говорит, мы не зовем это чувство угрызением совести. Да? Это будет досада, сожаление, но это не будет угрызение совести, потому что это не морально значимая ситуация. Да? Она про другое. Почему интуиция? Потому что мы не всегда можем легко сказать, почему. Это не суждение такое вот логическое, абсолютно ясное для нас, когда мы вот как дважды два можем объяснить, что так и так, вот это поэтому, это поэтому. Бывает, что какой-то поступок вызывает у нас вот это чувство, когда кошки скребут, да, на душе, чувство каких-то неприятных разборок с совестью. Хотя, так, если нас спросить, мы затруднимся внятно и четко объяснить, почему, что здесь было не так, что-то было здесь вот не так. Поэтому это скорее интуиция, чем суждение. Хотя, если потратить на это достаточно времени, поговорить с человеком, помочь ему наводящими вопросами, то он обычно через какое-то время может восстановить ход мысли, да, который привел его к этому ощущению. Но это требует некого специального наведения на резкость. Ну, собственно говоря, как и обычная интуиция, если начать внимательно присматриваться, то выяснится, что это интуитивное суждение, да, на самом деле это просто цепочка умозаключений, только очень быстрых, быстрее происходящих, чем происходит осознавание их. Поэтому это интуиция. Направлена на себя, на оценку своих поступков. Потому что у нас может быть этическая интуиция направлена на оценку поступков другого человека. Да? Мы можем посмотреть на его поступок и сказать: вот мерзавец. Но это не будет то чувство, которое мы называем совестью. Да? И тоже там часто бывает вот эта вот интуитивная составляющая, когда мы чувствуем, что вот нельзя так делать, как он сделал. Вот нехорошо это. Но когда нас кто-то спросит, почему, ну, много интернет этих холиваров на этом построено, да? Когда там в ответ на какую-то новость кто-то там буквально бьется в истерике и кричит: нельзя так делать, это нельзя. А ему спрашивают: что, почему? То есть получается, что у разных людей еще какая-то получается немножко разная этическая интуиция, да, что странно. Вот давайте немножко попробуем в этом всем разобраться и попробуем разобраться, что там, как это происходит все в процессе развитие ребенка, в процессе развития человека, когда что формируется. Ну, если коротко, то ответ на вопрос, есть ли у детей совесть, короткий – нету. Спойлер, да? Нету. Но будет. Да? Хорошая новость в том, что будет. Да? Ну, потому что совесть – это сложное психическое образование. С ним не рождаются. И для того, чтобы оно работало, для того, чтобы оно функционировало, нужна очень высокая степень зрелости психики. Поэтому с ним не рождаются, оно не появляется автоматически само, оно не появляется у детей раннего возраста, но оно к нему приходят, да, несколько шагов и ступеней ведут нас к тому, чтобы у нас появилась эта этическая интуиция, и не сказать, что все прямо абсолютно поголовно люди проходят все эти шаги и ступени. У многих этическая интуиция остается на одной из них, да, вот мы посмотрим сегодня на эти ступени, и можете там как-то подумать про себя, примерить на себя, какая у вас самая рабочая такая клавиша вашей этической интуиции. Она может быть разной. Если мы говорим, ну, мы говорим этическая интуиция, да, то есть те вещи, которые мы называем хорошо-плохо, здесь тоже все сложно. Вещи, которые мы называем хорошими и плохими, это очень могут быть разные штуки. Мы называем плохим то, что не соответствует тому, как следует поступать. Но вот это «следует», оно тоже может быть очень разное, оно может быть на разных уровнях. «Следует» и «не следует» может касаться, например, правил, например, малой группы, семьи. Да, в нашей семье не принято опаздывать, не предупредив. Это семейное правило. В другой семье может не быть такого правила. Но в нашей семье такое правило существует, и если в нашей семье такое правило существует, то все его знают, и все его придерживаются. И если кто-то его нарушит, например, там ребенок, подросток не придет позже на 3 часа, не предупредив, не позвонив и так далее, то совершенно закономерно он получит обратную связь в виде ты что, совсем обалдел, ты что, свинья, ты бессовестный, что издеваешься, ты вообще как с нами обращаешься, да, то есть, в общем, этического рода претензии на нарушение семейного правила. Хотя в соседней квартире может жить семья, у которой нет такого правила, и там аналогичный поступок не будет такой реакции. То есть один вид правил – это правило, которое устанавливает для себя некая малая группа, да? Микросоциум какой-то. И этот вид правил очень связан всегда с отношениями. Обычно, если у нас хорошие отношения с этими людьми, мы хотим соблюдать эти правила. Если у нас отношения с этими людьми испортились по какой-то причине, или там всегда были плохими, или они стали для нас дистанцированными такими, да, то есть утратила для нас значимость этих отношений. Эти правила начинают нами восприниматься как странные, непонятные, навязанные, дурацкие и так далее. Да? Ну, помните, там это любимые какой-то сюжеты из каких-нибудь американских комедий, когда какие-нибудь бывшие одноклассники или однокурсники в колледже, у них был какой-то ритуал приветствия, там, не знаю, как-нибудь там скакать, кукарекать, давать 5 друг другу. Да? И они это делают, когда они встречаются, то одни люди это делают с азартом, потому что для них эти отношения значимы, отношения со своими однокашниками, да, и они в восторге от того, что можно снова там сделать так, сказать так и так далее, да, и почувствовать эту общность, принадлежность к этой группе. А какой-нибудь герой, который такой немножко в сторонке от этих отношений, он смотрит на это, и мы как присоединяемся и смотрим его глазами, он говорит, придурки, чего они скачут вообще, взрослые дядьки там или тетки скачут, кукарекают, там, ладонями стукаются, да, как ненормальные. Очень хорошо вот показана вот эта разница, да, что вот это правило будет нарушаться или не нарушаться в зависимости от того, считает себя человек принадлежащим к этой группе или не считает. Кроме микрогрупп есть макрогруппы, то есть большие общности, культура, цивилизации, конфессии религиозные. И одни и те же вещи могут быть совершенно четко восприниматься как нормированный в одной, например, и восприниматься как делать, что хочешь, в другой. Или какие-то вещи в одной большой группе запрещены, в другой – да пожалуйста. И какие-то вещи могут быть очень странными, да, мы, наверное, слышали много раз все эти рассказы, байки там этнографические про то, что есть племена, в которых все ходят голыми, но очень стыдно есть на людях. То есть, пожалуйста, другая культура, все по-другому, да, нагота никак не воспринимается как нарушение общественных правил, а еда на людях воспринимается. Для них бы москвичи были все ужасно какими-то бесстыжими, вообще совершенно потерявшими стыд и совесть людьми, которые все сидят там за столиками, за стеклами открытыми, за витринами, и на глазах у всей улицы жуют свои, значит, гамбургеры, совершенно сумасшедшие люди. При этом все, ну, они все ходят голышом, и это их вообще никак не смущает. То есть правила макрогрупп, они кажутся очень разумными и правильными до тех пор, пока мы внутри этой макрогруппы. И если бы люди не путешествовали, то они бы никогда не думали об этих правилах, как о правилах макрогруппы. Потому что все вокруг так делают. Все, кого ты знаешь, там, где ты живешь постоянно, все, кого ты знаешь, все так делают или не делают. Все думают так же. Поэтому правила макрогрупп особенно часто начинают выдаваться за правила этические. Да, за этические нормы. Так завещано Богом. Так вообще говорили наши предки. Так вообще... А как еще? Только так. Все остальное – это какой-то вот вообще разврат, аморальность и все остальное. Ну и, наконец, если мы говорим, собственно, об этических нормах, об этических правилах, то это правила общие для разумных людей. И не только людей, разумных существ. Любой, кто разумен, будет... Как бы согласен, что это правило таково. Ну, это, собственно говоря, сформулировал как раз Кант, да, когда он сформулировал свой категорический императив, как универсальное этическое правило для разумных существ. И если существо разумное, то вот это требование не относиться к другому разумному существу только как к средству, видеть в нем субъектность, видеть в нем эту разумность и учитывать это в любых своих действиях, оно, ну, как бы должно разделяться любыми разумными существами. У этого тоже очень много всяких сложных вопросов вокруг этого возникает. Да? Например, это требование ставит под вопрос существование злобных рептилоидов. Получается, либо они разумные, либо они такие сволочи, что хотят уничтожить человечество. Одно из двух вместе не должно быть вроде как, да? Это вызывает, это порождает огромное количество вопросов, связанных там, например, с таким явлением, как психопатия клиническая, да, как отсутствие этического чувства у человека, что с ним, он разумен, неразумен, вроде как разумен, но где тогда, как? Но это уже отдельный вопрос, это вопрос для философов, для специалистов по этике. Мы сейчас не будем в это углубляться, но нам важно вот эти вот проследить уровни, да, что есть правила, существующие для малой группы, есть правила, существующие для большой группы, есть правила, существующие для всех разумных существ, ну, как минимум, для всех разумных людей. И, в принципе, могут быть какие-то правила, установленные мной для самого себя, ну, вот почему, не почему, да, я не ношу голубой цвет, почему? Не нравится мне. Никогда его не ношу. Понятно, что эти правила, установленные мной для самого себя, могут совпадать с каким-то другим. Да? Например, там, я не говорю неправду, ну, мое правило, там, я не говорю неправды, да, и тогда это будет совпадать с общечеловеческим правилом. Он может быть совершенно каким-то вот таким вот, да. Вот не ношу голубой цвет, потому что не хочу. И обычно такие вот индивидуальные правила, они достаточно хорошо соблюдаются, но не. И люди испытывают дискомфорт, когда они их нарушают, но это не этический дискомфорт, да, он такой какой-то другого рода тревога. Значит, держим в голове, да, вот эти вот ступеньки. Теперь скажите, пожалуйста, как вы думаете, как правило, какого уровня, если мы сравним микрогруппу, макрогруппу и все человечество, правила какого уровня более важные, на ваш взгляд? Субъективно для человека. Вот смотрите, да, казалось бы, да, самые важные правила – это вот те, которые там общечеловеческие «не убий», там, да, там, «не говори неправды», «не бери чужого», такие вот общие, универсальные. Но в реальности, если мы посмотрим, то какие правила мы соблюдаем более тщательно? Правила малых групп. Правило малых групп, потому что от малой группы нам прилетит быстро и больно. А от человечества еще не факт. Да? Человечество, это, знаете, там полно примеров, когда люди там всю жизнь творили жуткие гадости, и ничего с ними, в конце концов, плохого не происходило. Да? Ну, мы не заглядываем сейчас в загробный мир и, так сказать, в епархию страшного суда не вдаемся, да? А вот так вот по эту сторону, так сказать, событий. А вот если ты нарушаешь правила своей малой группы, то прилетает больно и быстро, да? Потому что малая группа заинтересована в том, чтобы ее правила выполнялись. Поэтому забавно, да, но если, например, мы сравним одного человека и сравним, как он соблюдает правила общечеловеческие, ну, я не беру там какие-то такие жесткие вещи, как «не убей», ну, там, не знаю, например, «не говори неправды», да, «не бери на себя обязательства, которые ты не сможешь выполнить или не собираешься выполнять». И этого же человека, который выполняет свои общесемейные какие-то правила, там, не знаю, закрывая тюбик зубной пасты, да, или там, мы увидим, что он гораздо более тщательно выполняет семейные правила. Хотя, казалось бы, да, совершенно несопоставимые вещи. Врет он 3 раза в день примерно, да, а вот тюбик пасты, если ему достаточно так жестко обратную связь дают на эту тему, может научиться закрывать с той стороны, с которой требуется в его семье. Или там не закрывать, а это выдавливать, да? Закрывать и не закрывать есть опция, и выдавливать с какой стороны. Из-за этого тоже много очень копий сломано. Вот это первый парадокс, на который мы обратим внимание, да, и будем держать его в голове. Что, как ни странно, мы с гораздо большим тщанием и рвением выполняем правила малых групп, которые, в общем, по большому счету, не всегда там как-то особо основаны на чем-то, кроме просто привычки, просто там у нас так, да, и чем-то еще. За ними часто нет какого-то очень глубокого содержания, как за категорическим императивом. Однако ж, при этом понятно, что и малые группы, и большие группы все равно принадлежат к разумному человечеству. И все те правила, которые справедливы для всех людей, для них тоже справедливы. И если мы посмотрим на жизнь какой-нибудь семьи, мы увидим, что чем больше в этой семье нарушается категорический императив, тем более плохая жизнь будет у всех ее членов. Тем больше там будет конфликтов, тем больше там будет несчастных людей. Да? А чем они ближе к тому, чтобы уважать друг друга как людей, да, как разумных существ, как субъектных, не относиться друг к другу как к средству, не использовать друг друга как предметы и как вещи для удовлетворения каких-то своих желаний, тем гармоничнее будут их отношения, тем они каждый будет чувствовать себя более счастливым, любимым. Да? То есть в обратную сторону то все пронизывается. Да? Но характерно, что мы гораздо чаще склонны нарушить категорический императив, чем правила про тюбик зубной пасты. Да? Запомним просто про себя это. Теперь дети. Как это происходит у ребенка? Ну, понятно, что когда ребенок рождается, он ни о каких правилах вообще не знает. Ни о групповых, ни о каких вообще. Никаких для него хорошо, плохо нет. Первый этап, который вот он родился, да, ну, пока сначала для него вообще ничего не актуально, пока он совсем маленький, да, 0 там годик. Ну, потому что он еще не может ничего сделать. Мы помним, что все-таки такие вещи, как этика, применимы как бы к действиям. Если человек ни на что не способен, кроме как лежать, плакать и пачкать пеленки, ну, как-то сложно к нему применить вообще какие-то правила. Хотя взрослые с нарушенной системой отношений иногда даже у маленьких детей, даже о двухмесячных могут говорить, у него нет совести, он не дает мне спать, что за свинья этот ребенок, да, как он может, он давно издевается, да, такие фантазии приходится слышать даже про там двух-трехмесячных детей, что он давно издевается, как он вообще со мной обращается и так далее, но это все-таки обычно говорит о некоторых проблемах, да, у взрослого. Все-таки обычный такой адекватный взрослый понимает, что предъявлять ребенку этого возраста какие-то требования о том, что делать, что не делать, и как учитывать интересы других, ну, не актуально. В какой момент ребенок впервые слышит слово «нельзя»? В тот момент, когда он начинает быть способен что-то делать, что может оказаться нельзя, да, то есть примерно в районе годика, когда он начинает ползать, когда он начинает хватать, когда он начинает что-то брать, да, когда у него появляется какая-то такая активность. Вот когда он появляется год, там, где есть слово «нельзя», там есть, значит, уже правила, там уже есть зачатки этики, да. Это уже что-то, что отличается «нельзя» от «можно». И еще раз говорю, что если мы в фантазиях своих приписываем ребенку до года какие-то намерения в действиях, да, какие-то манипуляции, какое-то воздействие на нас, да, или там, ну, для, скажем так, для людей, там, которые работают с рисками семейного насилия, родитель, который говорит о ребенке младше года, да, что надо его наказать за то, что он делает, ну, это прям такой вот очень тревожный звоночек, да, потому что это прям, ну, вот, говорит о том, что у человека нарушена какая-то такая интуиция по поводу детей, да, что, ну, у него нет намеренных осознанных действий. Обычно пик сердитости на детей приходится как раз на тоддлеров, да, вот этот год три. Потому что он во многом начинает уже выглядеть как разумное существо, он говорит словами, и даже иногда длинными предложениями. Он вроде как все понимает. У него на мордочке написано, что он ну, как-то просчитывает действия, реагирует, да, хитрит. Ну, какие-то вот эти все выражения мы считываем. То есть мы как бы приписываем ребенку уже такую намеренность действий. Частично мы правы, частично она у него какая-то намеренность на короткой дистанции уже есть. Каким образом мы можем обеспечить нельзя в этом возрасте? Как мы это делаем? Физически, да, физически остановить, забрать, поймать за руку, да, убрать тот предмет, который мы не хотим, чтобы ребенок сломал, да, взять за руку и увести, да. Ну, чем младше, тем ближе к началу этого интервала, тем больше только так, никак по-другому. Постепенно мы вводим в жизнь ребенка стоп-сигнал, да, когда мы говорим «стой», или когда мы говорим «нельзя», да, или когда мы говорим «нет, я не разрешаю». Постепенно он учится реагировать не, ну, на, как, становится дистанционно управляемым, да, то есть учится реагировать на стоп-сигнал, сказанный там словами. Но мы понимаем, что это, ну, не сразу, и уходит какое-то время, прежде чем это появляется, прежде чем ребенок остановится, не потому что вы его остановили руками, а потому что вы сказали «стой», ну, пройдет, осторожно говоря, год-полтора, да, начиная с того момента, как он хорошо поймет слово «стой». Потому что мало понять слово, надо еще скоординировать это указание со своими действиями, то есть надо оттормозить то, что ты делаешь сейчас. Это вообще не очень просто. Поэтому часто взрослые решают эту проблему чем? Например, криком, да, они кричат «стой!» И ребенок остановится не потому, что он понял слово «стой», а потому что крик оказался достаточно сильным раздражителем, да, который прервал тот процесс, которым он сейчас занимается, и у него такая ориентировочная реакция, да, что это, что, почему кричим, да? И за счет этого он остановится, да, просто для того, чтобы вообще, ну, понять, что к чему. Некоторые взрослые ошибочно это принимают за то, что они научили ребенка выполнять их распоряжения. Нет, не научили, но кричать хорошо умеют. Ну, иногда это важно, это очень необходимо, да, чтобы ребенок реагировал на стоп-сигнал своего взрослого, потому что взрослый оценивает риски, причем он оценивает риски на перспективу. Да, взрослый может, например, понимать, что если сейчас на этой улице нет машины, это не значит, что она не может оттуда появиться из-за угла на большой скорости в любую секунду. Ребенок, он по-простому, нет сейчас машины, и иду. Да, взрослый, в отличие от ребенка, вот эти риски оценивает на перспективу. Поэтому очень важно, чтобы любой ребенок на стоп-сигнал своего взрослого, того, который сейчас за него отвечает, у него вот это выработалось, да, останавливание. Потому что взрослый лучше знает, и ты сначала остановись, а потом уже выясняй, что это было, и почему, и для чего. В каких-то ситуациях это может буквально спасти жизнь. Поэтому это неплохо, но не надо думать, что таким образом ребенок выучит правила дорожного движения. Он не выучит. Пока еще он не может. Это следующий этап. Итак, в этом возрасте правила устанавливаются прямым воздействием физическим или стоп-сигналом. Но даже нельзя сказать, что они устанавливаются правила. Они ситуативно сейчас, прямо сейчас прекращается нежелательное поведение. Для того, чтобы это превратилось в установление правила, мозг должен обобщить, мозг ребенка должен обобщить все однотипные случаи и сделать из них вывод, что ага, вот так вот мы не делаем. И это сложная задача, это требует либо очень много повторений, ну, либо какой-то другой степени зрелости мозга, да? Это вот уже взрослому человеку, который приехал, не знаю, там, в другую страну, вы можете сказать один раз, знаешь, тут такое правило, тут там под деревьями не останавливаются. Он очень удивится, почему под деревьями не останавливаются. Но если ему сказать, слушай, тут такое правило, под деревьями не останавливаются. Кто остановился под деревом, может сесть в тюрьму на месяц. Он скажет, о, ок, хорошо, больше не приеду никогда в эту страну, но раз уж сейчас приехал, под деревьями останавливаться не буду. Да? То есть взрослому человеку достаточно один раз донести, и он запомнит. Ребенка это не работает. И очень многие родители истощаются, выгорают, потому что этого не понимают, этой простой вещи. Что от того, что они сейчас сказали ребенку «стой, положи, не трогай», и он даже послушался, они делают вывод, что теперь он не будет никогда туда ходить, брать и трогать. Нет. Да, это просто он сейчас послушался, и хорошо, слава богу, все прекрасно, но не надо как бы слишком много от него ожидать. Да, он пока не может. Понятно, что можно с помощью очень сильного испуга и сильных насильственных действий ребенка так напугать, что у него вообще практически прекратится познавательная активность, и он не будет трогать и вообще ничего, да, и лезть вообще никуда. Да, он будет сидеть, как некоторые сидят дети из дома ребенка, да, как кулечек на стуле посадил, он 3 часа сидит вот так перед собой глядя. Но это, честно, жуткое зрелище, и вряд ли кто-то из родителей в здравом уме и памяти реально хочет такого ребенка. Да? Поэтому вы повторяете правила, но не надейтесь, что он запомнит ваше объяснение про ваши вещи. Объяснять полезно уже на этом этапе, это же это работа на будущее. Да? Ну, что-то он все-таки слышит, ну и вообще речь развивается, да, пока вы говорите. Сложно сочиненные предложения, детям полезно слушать. Вот. Но не надо питать иллюзии, что то, что вы ему объяснили, он после этого не полезет в ваш шкаф. Он полезет, как только вы отвернетесь. И ваша задача его раз за разом останавливать, подкрепляя. Да, подкрепляя вот этот самый, вот эту связь между вами, которая может понадобиться в какой-то экстренной ситуации. Да? Поэтому важно, что мы останавливаем, что мы тренируем ребенка на то, что мы говорим нельзя, мы говорим нет и так далее. Мы тренируем ребенка на то, что есть ситуации, в которых ты сначала должен послушаться, а потом думать и задавать вопросы. Это может в каких-то ситуациях спасти жизнь, да, поэтому это важно, это нужно. Но не надо питать иллюзии, что он там сделает вывод о том, что там нельзя брать чужие вещи. Это для него пока еще, ну, за гранью вообще понимания. Чужие, не чужие, абстракция. Абстракция такого уровня, который ему недоступен. Дальше у нас появляется такой возраст, в котором дети очень живут микрогруппой. Да? Основной мир ребенка дошкольного возраста – это семья, его семья и какой-то небольшой кружок сверстников, с которыми он там обычно играет, там, не знаю, в детском саду или где-то во дворе, на площадке и так далее. То есть ребенок следующего возраста – это ребенок микрогруппы. Причем такой прям микро. Да? То есть это именно семья и какая-то там, ну, совсем не очень большая группка сверстников. На чем держатся микрогруппы? Что в них главное, что объединяет в них людей, на чем они там, за счет чего они взаимодействуют. На чувствах и отношениях, да, на чувствах и отношениях. Микрогруппы держатся на отношениях. Никому не приходит в голову писать конституцию семьи, да? Это не нужно, там, не нужно, это слишком сложно. Микрогруппы держатся на отношениях, потому что все друг друга знают, как облупленных. Все друг друга чувствуют на эмпатии, да, на сочувствии, на желании, чтобы тебе было хорошо, потому что я тебя люблю, да, вот на таких каких-то вещах. На том, что мы вместе можем делать что-то, и мы знаем друг друга, поэтому у нас хорошо получается какое-то совместное действие, да, там мы все вместе что-то делаем, там накрываем на стол или играем в игру какую-то, да, потому что мы, ну, мы одна группа. И вот в этом возрасте, там 6-7 лет, да, руководящим таким началом в регулировке поведения являются отношения. Отношения, чувства. То есть, если здесь были действия родителей причем, действия взрослых, и стоп-сигнал, да, то здесь чувство, эмпатия. Почему 3-летний ребенок не стукнет младшую сестру? Только по той причине, что мама поймает его за руку, больше ни по какой. Никакой больше причины не существует, да? Почему 5-летний ребенок не стукнет младшую сестру? Потому что ему ее, может быть, жалко. Но другой вопрос, что может все равно стукнуть, если ему себя жальче, чем ее, да? Я тут жил, никого не трогал, мне тут притащили это, да, это к вопросу о братьях и сестрах, да, наша следующая лекция. Но ну, если это не так, если не, ревность его там не очень съедает, то он не стукнет, потому что его, он же понимает, что ей будет больно, ей будет обидно, он не хочет, чтобы она плакала, он не хочет, чтобы мама рассердилась, он не хочет, чтобы мама расстроилась, когда увидит это. Он учитывает чувства других людей. Да? И даже когда мы говорим ребенку какой-то запрет, мы скажем трехлетке «не делай так, нельзя», а пятилетнему, например, мы часто скажем «не делай, мне это не нравится». Или там «не делай, я рассержусь». Там «не делай, не расстраивай меня». Да? Мы апеллируем, интуитивно апеллируем к чувствам, потому что это то, что для ребенка является способом познания этих правил этого мира. И интересно, что даже когда ребенок, например, слушает какие-то истории, смотрит мультики, если вы поговорите вот с ребенком этого возраста, да, и спросите его, почему, например, ему нравится тот или другой герой, у него иногда могут быть неожиданные такие оценки, не такие, как у авторов-создателей этих шедевров, да, потому что они там какую-то там мораль вкладывали свою, там, да, а ему вдруг станет жалко кого-то там, кто вроде как неправильно что-то там делает, ну, потому что он посочувствовал ему. То есть основной такой инструмент, который ограничивает... Ведь что такое, по сути, да, вот эти ограничения? Я хочу, но я не делаю. Это вообще очень сложно. Это сложная психическая функция – оттормозить поведение. И у ребенка до 7 лет, собственно говоря, вообще ему это особенно сложно, потому что у него еще не созрели те структуры мозга, которые за это отвечают, которые отвечают за оттормаживание нежелательных импульсов, да, за то, что называется волевым поведением, а не полевым. Да. Полевое поведение – это «хочу и делаю». Сразу желание проваливается, импульс сразу проваливается в действие. А постарше уже созревает префронтальная кора, и она, там есть участки, которые регулируют за оттормаживание нежелательного поведения. Поэтому, собственно говоря, ну, в школу не стоит раньше 7 лет особо идти, если это школа такая, где нужно оттормаживать постоянно свое поведение. Поэтому для детей этого возраста особенно сложно что-то не делать. И они могут это не делать только из сочувствия. Из сочувствия, из любви или из страха. Или из страха, что рассердятся, что разлюбят, что отвергнут, что мама заболеет, мама расстроится, родители поругаются и так далее. Да? Вот, или из страха. Но понятно, что это достаточно мучительно для ребенка, да, оттормаживать свои действия из страха. Конечно, когда он это делает из заботы, из любви, из сочувствия, это намного более здоровая история. Но тоже на этой истории можно поспекулировать, что они иногда взрослые делают. Да? Очень часто на детей этого возраста взрослые немножко подсаживаются, да, используя их готовность сочувствовать и жалеть для своих целей уже. Помните, да, этот замечательный стишок «Мама спит, она устала». И я играть не стала. Да, вот шестилетний ребенок, вот это прям вот очень точное изображение того, как оттормаживает свои действия шестилетний ребенок. Я очень хочу петь, играть, скакать и так далее. Я понимаю, что я этого хочу. Но я понимаю, что маме нужно сейчас поспать, я маму люблю, мне маму жалко, я хочу о ней позаботиться, и поэтому я оттормаживаю свои действия, хотя мне это тяжело. А вот это то, на чем основана, если хотите, этика, такая протоэтика, да, основа, да, забота о ближнем, учет интересов ближнего, ребенка-дошкольника. И важнейшее условие для того, чтобы это было, для того, чтобы это работало и развивалось, это то, чтобы ребенок общался со своими близкими, для того, чтобы он видел их в разных состояниях, для того, чтобы он был с ними в эмоциональном контакте, для того, чтобы он мог когда-то о них позаботиться. Потому что если ребенок с утра до вечера где-то там занимается чем-то, вывозит по каким-то занятиям, а родителей он практически в разных состояниях не видит, и близких отношений у него в жизни недостаточно, то как у него это будет формироваться? Та же самая ролевая игра, которой занимаются дети дошкольного возраста, она же тоже этому способствует. Ребенок встает в разные роли. Он во время игры бывает тем, всем, пятым, десятым. Он изнутри, как бы, да, заглядывая внутрь другого человека, вступая в роль, он может изнутри поднять, как это для него. Когда мальчишки играют там в войнушку, да, я сейчас враг, но они не хотят быть все врагами, да, все хотят быть хорошими, нашими. Но кто-то, кому-то приходится играть тех плохих, нехороших. И я понимаю, что когда я плохой, нехороший, я, как Петя, хочу, чтобы всех плохих, нехороших поскорее поубивали. Но когда я играю плохого, нехорошего, я не хочу, чтобы меня поскорее поубивали. Я хочу, чтобы они не попали в меня. Да, и это важный опыт, это опыт сочувствия, да, это опыт, как раз являющийся основой, такой эмоциональной основой, отношенческой основой, ну, в конечном итоге того же категорического императива, да, который, да, выводится из чистого разума, да, но под ним есть эмоциональная основа. Поэтому очень важно, чтобы дети этого возраста имели достаточно отношений, достаточно контакта с близкими в разных состояниях, в разных ситуациях, и имели возможность играть в ролевую игру для того, чтобы примерять на себя роли самых разных людей. Ребенку исполняется 7 лет, он идет в школу, и дальше он становится человеком, принадлежащим уже к культуре, принадлежащим к макрогруппе. Собственно говоря, назначение школы, назначение системы образования любой – это адаптировать новые поколения к жизни в данной культуре. Объяснить им, кто тут кому Вася, как тут все устроено, и что надо, что не надо, что плохо, что хорошо, да, и пообтесать. Можно к этому относиться негативно, да, вспоминая кадры из фильма «Стена». Можно к этому относиться позитивно, да, вспоминая Филиппка, который там в валенках в школу хотел, да, чтобы приобщиться к этому волшебному миру культуры. Но так или иначе, это так. Да? Школа берет этих семилетних людей и вводит их в мир культуры, объясняя им, в какой мир они попали. И школы в разных культурах будут учить разному. Да, и будут про разное говорить, что это хорошо, это плохо. У них будут разные героические истории, которые они будут рассказывать. Они разные примеры будут приводить, они по-разному будут рассказывать историю своей культуры. И, ну вот, хорошо, если математика у них будет одинаковая, но тоже я бы 100% не дала. Когда человек входит в мир культуры, его задача освоить такую вещь, как правило. И если вы будете делать замечания ребенку этого возраста, допустим, про какие-то семейные правила, там, я не знаю, там, рассказывать неприличные анекдоты или употреблять слова, касающиеся телесного низа за столом, вы скажете, в нашей семье за столом такого не говорят. Вам не придет в голову сказать трехлетке, в нашей семье за столом кашу не размазывают. Ну, это глупо, вы будете чувствовать, что вы глупо звучите. А вот ребенку, скажем, 8 или 10 лет, вы именно так и скажете. В нашей семье так не ведут себя за столом. Иди себя нормально, эти темы оставь. То есть мы апеллируем к правилам. Мы апеллируем к правилам, мы апеллируем к правилам микрогруппы, макрогруппы. И где-то годам к 10 вот этот вот интерес к правилам, да, вот правила, к писанным причем правилам в том числе, становится максимальным. Дети в районе 10 лет очень любят правила. Они очень любят, когда им объясняют. Они, для них очень важно понятие справедливости, вообще разумности этих правил. И, собственно говоря, та основная деятельность, которой они занимаются, если им не мешать, это игра по правилам. Если вы возьмете детей 9-11 лет и не будете к ним приставать со своими уроками, то что они будут делать? Они будут играть в футбол, они будут играть в вышибалы, они будут играть в настольные игры, они будут играть в города. Они будут постоянно играть в игры по правилам, которые кардинально отличаются от игры дошкольников, которая свободная ролевая игра. Да, там нет правил, дошкольники не любят игры по правилам. Дошкольники любят вот это вот по ходу творить, да, давай я продавец, а ты покупатель, и ты мне сказал, я тебе сказал, а это будут у нас то, а это будет у нас это, а вот предподростки, да, они любят играть по правилам. И тот, кто соблюдает правила, тот, кто играет честно, тот хороший человек, у того авторитет, тот молодец. Тот, кто в играх по правилам, не нарушив правила, выигрывает, лучше всех играет в классики, в резиночку, в футбол, неважно во что, да, плевки на дальность, это вообще неважно содержание. Тот молодец, тот авторитетен, тот вызывает уважение, тот успешен среди сверстников. Если он нарушает правила, он там в разных местах по-разному назывался. В моем детстве назывался люздит. Где люздишь? Люздохон. Это безобразие. Так нельзя делать, да? Он будет немедленно прицаем обществом. Что делает вот эта самая игра по правилам? Она на самом деле огромный вклад вносит в развитие ребенка. Пока, когда ребенок играет по правилам и проводит в этой деятельности много сотен тысяч часов своей жизни в этом возрасте, он осваивает саму идею правил. И он осваивает алгоритмы, как с этим правилом обращаться, да, что бессмысленно из-за правил там убиваться и расстраиваться. Если ты хочешь играть в эту игру, выучи ее правила, играй по правилам. Ты не можешь прийти и сказать, что за глупые правила у вас. Кто быстрее бегает, тот и молодец. А я вот не быстро бегаю, я хочу быть молодец, поэтому правила у нас такие не будут. Тебя выгонят просто, тебе не будет с собой играть. Так это не работает. Если у вас разное... Вспомните, из-за чего дети в этом возрасте с азартом готовы очень долго спорить. Из-за правил. Заступил или не заступил он за черту? Я видел, заступил. Нет, я видел, не заступил. А нет, а так можно выходить из игры или так нельзя выходить из игры? Нельзя входить в игру, выходить из игры без правил. Да? Нужно сказать 3-3, я вышел из игры. Если ты просто так взял и ушел кушать, тебе в следующий раз скажут, знаешь что, не факт, что мы тебя возьмем играть. Ты стоял вообще на воротах, развернулся и ушел, не сказав никому, что ты уходишь. Так не пойдет. То есть, если ребенок много играет в эти игры по правилам, это важнейшая тренировка для того, чтобы вообще-то быть членом социума. Для того, чтобы быть членом общества, который выполняет законы, выполняет правила. Правила, законы – это то, что детей интересует. И они в этом возрасте очень законопослушны. Они очень хотят, у них потребности в этом есть. Я помню вот этот момент, когда я с дочкой 10-летней поехала в Беларусь в санаторий. А там, ну, там много еще такое осталось в советском таком стиле. И там везде висят такие длинные списки, чего отдыхающие обязаны и чего они не должны. Перед лифтом, перед любым, в общем, любым всем, да. И вот у нас место не сходило, пока не изучала весь этот список. И потом требовала, чтобы мы, значит, действовали по нему. Вот. Я все пыталась как-то расшатать это дело, потому что мне это было неудобно. Но это прям очень... вспомните в этом возрасте, да, люди, дети любят какие-то оформлять тетрадки там, да, по определенным правилам. Они очень нравятся, чтобы все было как-то вот по стандарту. То есть это такой возраст, когда именно осваиваются эти нормы и правила. И самый лучший способ убедить ребенка этого возраста что-то сделать, это объяснить ему, почему это нужно сделать. Объяснить ему, почему это разумно. Его интересуют такие вещи, как справедливость. Например, если речь идет о каких-то домашних обязанностях, да, дети очень болезненно относятся, когда кто-то там за кого-то что-то делает, или внезапно, или когда от них требует внезапно что-то сделать. Родители некоторые не понимают, что уже немножко другая ситуация, и они по-прежнему говорят, я сказал, встал, сделал. Очень много обид от детей этого возраста на вот такие требования родителей, да, не договоренности, а когда вот это встал, сделал. Для них это как будто с ними обращаются как с маленькими, как с трехлетками, которыми вот только так и можно, да, там, сделай, не сделай, вот эти все указания. Они прям требуют обоснований. Вот здесь момент, что вроде как все согласны на правила, а когда доходит до выполнения правил, то... Да, ну, такой типичный вопрос, смотрите, здесь какие могут быть ситуации? Во-первых, для того, чтобы... соблюдать правила и законы, мало хотеть соблюдать правила и законы. Ну, слушайте, мы с вами тоже вот хотим, да, но там, не знаю, но не соблюдаем иногда. Там, почему, да? Потому что, ну, не знаю, я вот, например, не так давно начала водить машину, вожу очень неуверенно. И я понимаю, что я пока доеду с точки А в точку Б, я 1000 раз что-то нарушу. Хотя мне вообще, я бы мечтала ничего не нарушить. Но я просто не могу, я просто не услеживаю там за какой-нибудь разметкой, не успеваю быстро там сообразить, поэтому я не вожу в больших городах, бочком по проселочным дорогам. Вот. Я не могу. И это вот часто, потому что у меня маленький опыт, да, у меня нет такого опыта, чтобы я могла одновременно все про это, про все это думать и принимать взвешенные решения. При моей полной благонадежности и желании вообще все делать хорошо и правильно. Но мне не хватает. Точно так же часто бывает с детьми этого возраста. Они часто, когда договариваются, они в этот момент преисполнены благих намерений, да, они бы хотели. Но когда доходит до того, что надо сделать, они забыли, отвлеклись, не смогли себя заставить, потому что, это отдельная история, да, это требует такое умение, как заставить себя, например, сделать то, что не хочешь, или распланировать свое время, чтобы все успеть, или переключиться с желаемой деятельности на нежелаемую, да. Это отдельные умения, которых просто они могут быть у них не отработаны, да. Это одна история, один вариант. А второй вариант, то, что часто встречается, что на самом деле никакой договоренности, если честно, не было. Ну, взрослые любят лукавить и называют договоренностями, на самом деле недоговоренность. Да? И когда ты спрашиваешь, вы договорились, а скажите, как это происходило, вот вы как договаривались? Ну как, я сказала, он кивнул. Да? Ну, вот это недоговоренность. Это мы называем так вежливо, да, потому что нам неловко назвать «я велела». Вместо того, чтобы сказать «я велела», мы вместо этого говорим «мы договорились». Хотя у ребенка вообще в этом месте нет. Понимаете, договоренность подразумевает возможность сказать «нет». В чем буквальный смысл слова «договориться»? Ты предлагаешь «а», я предлагаю «б». Либо мы договоримся, либо «нет». У меня нет возможности тебя заставить. Если я могу тебя заставить, мы не равны. У нас между нами не может быть договоренности. Ты покупатель, я продавец. Либо мы договариваемся, и сделка будет, либо мы не договорились, и сделка не будет. Если у меня, извините, нож на тебя наставлен, то я не покупатель, я грабитель. И нельзя сказать, что мы с тобой договорились, и ты мне отдал свой кошелек. Потому что мы договорились. Это не так, это лукавство. И очень часто взрослые, конечно, этим злоупотребляют, да, то есть пользуясь своей властью, своим влиянием, а в том числе тем, что все предыдущие уровни ведь никуда не деваются, в том числе тем, что ребенок с нами в отношениях, что ему нас жалко как-то и так далее. Мы используем все предыдущие уровни для того, чтобы назвать оберткой «договорились» на самом деле нашу манипуляцию или наше просто продавливание чего-то. Это не значит, что мы не имеем права продавливать, мы имеем право требовать, но тогда не надо называть это «договорились». И тогда мы понимаем, я требую, я как твой родитель требую от тебя то-то, то-то, да, ты можешь возмущаться, я буду там, не знаю, в ответ грозить тебе карами. Ну, то есть это совершенно другая история. Но мы же так не хотим, мы же милые, интеллигентные люди, мы хотим быть прогрессивными, демократичными родителями. Поэтому говорю, мы договорились. Да? Но возможности сказать «нет» у него не было ни в один момент. Ну, давай договоримся, куда ты будешь поступать? В смысле никуда? Ну, это уже про старше, да? То есть этого лукавства очень много. Дети в этом возрасте очень болезненно это переносят, потому что для них справедливость – это их главный такой интерес, да? Это главный нерв, которым они живут. И когда с ними жульничают, они прямо этого на дух не переносят. И они очень плохо переносят несправедливость педагогов, например, преподавателей. Да? Это подросток, можно сказать, ой, да это наша-то дура, господи, и она там ставит оценки, вообще не приходя в сознание. Десятилетка будет из-за этого всерьез переживать. Да? Он говорит, не скажет, несправедливо, почему так? Он будет искать этой правды. У этого есть своя уязвимая сторона, потому что эти дети на вот этом верности правилам макрогруппы, они тоже, ими легко достаточно манипулировать. Поэтому не случайно всякие там тоталитарные молодежные движения, они всегда стартуют вот в этом возрасте 10, 11, 12 лет. Все эти там Гитлерюгенды там, и так далее, да, все какие бывали в истории. Это то время, когда ребенок за возможность принадлежать группе, быть хорошим для этой группы, да, и быть там принятым, уважаемым, ценным, и соблюдать все правила, вот это сложные правила, его только восхищают, только нравится ему, он намного готов. И предыдущая часть про как раз эмпатию, жалость, наоборот, отходит на задний план, и такие дети могут быть достаточно жестокие, если в их представлении кто-то идет против их группы, да, поэтому травля же в жестоких формах бывает как раз в этой группе, то есть если эта группа решит, что кто-то не выполняет правила нашей группы, помните чучело, да? Эта девочка предала нас, предала нашу группу, она предатель, все, нет ничего, что было бы слишком для того, чтобы ее наказать, потому что и никакой эмпатии тут нет, абсолютная такая солидарная жестокость, потому что группа это святое, правило группы это святое, нарушила правила этой группы, и надо ее То есть у всего этого есть своя теневая сторона, да? Помните, мы говорили, что теневая сторона чувствительности дошкольников – это то, что взрослый может подсесть на них и может использовать их готовность позаботиться, любить и входить в положение взрослого, да, для того, чтобы эмоционально подсесть на ребенка и начать его использовать для утешения. Это то, что называется парентификация, да, когда эмоционально ребенок начинает заботиться о состоянии взрослого. Таких взрослых очень много, на психотерапию потом приходят. А теневая сторона вот этих, вот этого возраста, это, ну, то, что я сказала, да, то, что они могут быть достаточно жестокими, если, если чувствуют свою правоту. Поэтому вот совсем без взрослых получается нехорошо. Ну, или если, если взрослые злонамеренно используют особенности этого взрослого, ну, этого возраста для своих целей. Но, тем не менее, мы видим, как у нас ступенька за ступенькой закладывается фундамент этического чувства. Да? Сначала ребенок осваивает, что вообще есть вещи, которые можно и которые нельзя. Потом он осваивает, что некоторые его поступки могут причинять боль другим, и ему это не нравится. Потом он осваивает, что некоторые его поступки могут не соответствовать правилам группы, к которым ему важно принадлежать. Это ему не нравится, да, то есть у нас слои формируются. Но все еще это не совесть. Совести еще нет, поняли, да? До 12 лет мы дошли, совести еще нет. Ну, потому что это сложная штука. Это сложная штука. Нас же не удивляет, что ребенок до 12 лет не сможет там высшую математику выучить, да? Ну, совесть не, не проще высшей математики ни разу. Дальше у нас подростковый возраст. Подростковый возраст, ну, который сейчас все раздвигается, ну, условно будем все еще традиционно считать 13-15 примерно. Что происходит в подростковом возрасте со всем предыдущим уровнем, со всем, что было раньше? Все подвергается сомнению. Ребенок много чего усвоил, много на каких уровнях он разобрался с этими нельзя, нельзя и можно. Но все это было извне. Здесь это взрослые задавали своими руками или своим командным голосом. Здесь взрослые задавали это отношениями, своими эмоциями, своим отношением эмоциональным. Здесь группа задавала, тоже обычно взрослые в конечном итоге. Все это до сих пор не его. Все это до сих пор извне принесенное, что он не критично усваивал. Но если бы мы остановились на этом уровне, то мы бы получили человека без собственной совести, без собственных этических норм, без собственного представления о том, что такое хорошо, что такое плохо. Да, он выполнял бы правила группы, но он бы их выполнял до тех пор, пока это удобно их выполнять, пока группа требует этого. Ну, например, никогда не пошел бы против группы, если бы вдруг группа потребовала плохого. Потому что собственных норм у него нет. Он делает то, что ему удобно в своей микрогруппе, в своей макрогруппе. Он просто играет по правилам этой группы. Мы не можем говорить о том, что у него есть собственные этические нормы, собственные какие-то представления. Примерно в районе 12 лет, некоторые дети чуть пораньше, ребенок может пойти против группы, если действия группы противоречат его чувству этическому, его совести. Вот другие дети травят, а я понимаю, что так нельзя поступать. До этого возраста тоже можно, могут быть такие случаи, но тогда там будет руководить эмпатия. Они его травят, а мне его жалко. Они его травят, а он мой друг, мы с ним вместе домой ходим. И поэтому я там буду говорить им, ну, ребят, ну, не надо. А вот в 12 лет может быть такая ситуация, когда мне его не жалко, ну, то есть как-то жалко, ну, не больше, чем любого другого, да? Ну, может, он мне тоже не нравится. Он, может, и правда противный какой-то. Он мой не друг. Но то, что вы делаете, это невозможно, это недопустимо. Так нельзя себя вести. И отдельные дети уже в 12 лет, и многие в 13-15, могут сказать, так нельзя себя вести. То, что вы делаете, недопустимо. Это плохо. Почему они так делают? Потому что у них появляется собственное моральное чувство. Вот этот возраст, подростковый возраст, это возраст, в котором появляется моральное чувство как таковое. Это чувство, так нельзя себя, так нельзя делать. Потому что это этически предосудительно, это плохо. И для того, чтобы оно появилось, ты должен иметь возможность все подвергнуть сомнению. Потому что если ты все заглатываешь послушно, что тебе говорят все любые правила, у тебя своего не появится никогда. Что делают подростки? Они любое правило, любую норму, они берут и говорят, что за гадость. У них выражение есть моралфаги про взрослых. Моралфаги, да, всю мораль читают все время. Все время... Все время что-то там нудят, все время что-то какие-то правила, все время что-то там им то, сё, пят, десятое, прилично, неприлично, хорошо, плохо. Все, все надо нарушить, все надо подвергнуть сомнениям, все, что запрещено, попробовать. И после этого сделать свои выводы. И если ты ни разу не нарушил, если ты ничего никогда не сделал против этих правил и норм, ты никогда не будешь знать, что ты про это думаешь. Если ты ни разу не соврал и не испытал стыд после этого, когда тебя разоблачили, тебя нельзя назвать честным человеком. Если ты ни разу не украл и не испытал мучения после этого, тебя нельзя назвать честным человеком. Ты просто человек, который до сих пор ни разу не украл. Это не честный человек. Это не человек, который решил, что он не ворует. Не человек, который осмыслил этот опыт, узнал, каково это, услышал голос своей совести, там, испытал переживания по этому поводу и решил, что он так не будет делать. Это просто человек, которому пока не довелось. Это просто неопытный человек, да, как профан, да, наивный человек. Грош цена его правильности, потому что мы не знаем при малейшем испытании, что он будет делать. Только в подростковом возрасте мы можем говорить о том, что ребенок обретает, собственно, совесть, обретает собственное этическое чувство. Обретает он это неприятным для взрослым способом, пробуя все то, что мы не хотим, чтобы он пробовал. Но нам нужно понимать, что если он этого не сделает, если он всегда будет послушным зайчиком, который по-прежнему выполняет правила микрогруппы и макрогруппы, он не будет человеком с совестью. Да, он будет недоделанным, не ставшим вполне разумным. Он не обретет собственное суждение этических о том, что такое хорошо, что такое плохо. Он не получит опыта моральных страданий. Опыт моральных страданий необходим человеку для того, чтобы стать зрелой личностью. Да? Тот, кто его не испытал, он пока еще такая личинка человека, да? Он, ну, разумного человека. Он еще пока не знает ничего про себя. Мы про него ничего не знаем. Нельзя сказать, что он порядочный человек. Нельзя сказать, что он честный, моральный человек. Ну, он какой-то такой пока еще неопытный. Да? Заготовка. Поэтому подростковый возраст, он очень важен для этого, но очень тяжелый и для самого ребенка, и для всех, так сказать, заинтересованных лиц вокруг, потому что в процессе много чего может быть наворочено, дел всяких. То есть здесь происходит присвоение, а присвоение происходит через сомнение и опыт проверки. А что будет, если все-таки сделать не так, как все говорят? Поэтому только к концу подросткового возраста мы можем говорить о том, что у человека есть совесть. Ну, или есть, или нету, да? Как бы в зависимости от того, как он провел свои предыдущие 15 лет. И дальше у нас начинается юношеский возраст. Там 16, там, не знаю, 20, 21. Это возраст, когда полученный опыт и полученные какие-то выводы уже рефлексируются, да? То есть это уже возраст, когда человек осознает, происходит уже осознание собственной идентичности. Вот если подросток, он мыслит действиями, он сначала сделает, потом подумает, то потом все, что он там за это время узнал, он осмысляет и он делает выводы. Он говорит, я такой человек, что я там так не делаю. Для меня это важно. Мое правило такое, мой принцип такой. Поэтому юношеский возраст – это возраст, когда люди ищут свою идеологию, свою иногда религию, иногда какие-то принципы, жизненные правила. Там, не знаю, я не ем мясо, я там не летаю на самолетах, я не что-то еще, да. То есть они устанавливают себе свои личные правила, но это не личные правила такого, ну, магически невротического характера, да, там, как шестилетний ребенок может, там, не знаю, не наступать на трещины между плитами, да, на дороге, на дорожке, и следить за этим. А это правила уже такие этически нагруженные, под которым есть основания, есть база рефлексии каких-то своих принципов. Человека, если спросить, почему, он может развернуто и, ну, вполне логично про это ответить, да, почему у него такие принципы. В процессе его иногда заносят в такое миссионерство, он пытается там осуждать кого-то, кто не разделяет эти принципы, или там ожидать от всех, в том числе там, от своей семьи, чтобы они немедленно их разделили, а если не разделили, то такие-то вы не такие. Но это как раз с возрастом обычно немножко утихает, такая, да, некоторая лишний революционный пыл, да? Вот. Но это важнейший процесс, да, и дети в этом возрасте могут часы проводить там, в каких-то философских беседах, в беседах о том, что такое хорошо, что такое плохо. Они читают, или читают литературу, или смотрят фильмы, или участвуют в каких-то обсуждениях. И сейчас социальные сети стали такой этической площадкой, этической оценки. Да? Помните там эту ситуацию, когда дизлайки поставили за клип, поддерживающий московскую власть после там, протестов, да, после того, как они были подавлены, ну, выступления подавлены были с использованием насилия. Сейчас это туда выплескивается, в соцсети. Так или иначе, люди этого возраста хотят свою этическую позицию осознавать, обсуждать с кем-то, сверять ее, да, отличать ее, вот я как эти, но не как эти, и ее выражать в каком-то уже таком публичном поле, да, то есть это не случайно именно люди этого возраста часто бывают активной движущей силой всяких общественных движений, да, там каких-то революционных событий и так далее, потому что они живут этим, да, и для них правильно и неправильно равно действие, да, они должны это выражать, они не могут просто сидеть, как взрослые уже люди, да, которые уже там как-то на какие-то компромиссы внутри себя пошли, ну да, я вообще-то считаю так, но у меня там есть другие дела, да, они более в этом смысле пассионарны. Обратите внимание, что все предыдущие уровни никуда не деваются, да, ну, то есть здесь уже есть, собственно говоря, этические принципы, такие уже свои, присвоенные, осмысленные. Это не значит, что там человек не может их когда-то поменять, но он уже не сможет их поменять бездумно, скажем так. Да? Он уже может их поменять, но в результате каких-то событий, какого-то опыта, какой-то работы внутренней. Обратите внимание, что все предыдущие уровни никуда не деваются. Мы с вами взрослые люди, да? Мы там, ну, мы надеемся, что мы прошли все эти уровни, но нас по-прежнему можно остановить руками в случае чего. Да? Нас можно остановить руками. Мы по-прежнему многое не делаем для того, чтобы не расстраивать близких. Мы по-прежнему многое не делаем, потому что не хотим нарушать правила своей макрогруппы, там, своего круга, например. Да? То есть все эти уровни никуда не деваются. Если мы возьмем, например, одну и ту же ситуацию, не знаю. Вы стоите в магазине, продавец отошла куда-то на минутку, и забыла закрыть кассу. И вы понимаете, что вы можете протянуть руку и взять из этой кассы деньги. И никакой камеры рядом нет, вы понимаете, что никто не заметит, да, там, от того, что вы возьмете несколько бумажек. Ну, такая ситуация, понятная всем, да, бытовая. Если мы спросим разных людей, вот будем ловить разных людей на улице, ну, естественно, большинство нам скажет, что я этого не сделаю, и правда не сделают. Если мы спросим, почему? Вы это не сделаете. Почему? Ну вот обратите внимание, что у разных людей, если вот спросить, почему, они начнут объяснять с разных ступенек. Кто-то скажет, а вдруг кто-то увидит, и мне прилетит. Да? Кто-то скажет, ну как же, я у нее возьму эти деньги, а потом ей придется из своей дневной зарплаты их отдавать. А она там, может быть, у нее там ребенок дома голодный. Да? Да, это какой уровень? Из сочувствия, да, из сочувствия. Я не возьму из сочувствия. Я понимаю, что я не хочу подводить другого человека, да. А уровень, вдруг меня охранник заметит, да, это тот, да. Чужое брать нельзя, да, это отсюда уровень, это правило, да, чужое брать нельзя. Или это мое правило, я не беру чужого. И это мое правило, я беру чужое. Это деньги, это что там, этого капиталиста, хозяина магазина, он их украл, на самом деле, у нас же. И деньги вообще на самом деле наши, там, экспроприаторов, все такое. Помните этот замечательный фильм «Капитан Фантастик», где там они делали акцию «Освободи еду». Освободи еду, да, мы объявляем еду пленной, и когда мы ее крадем из магазина, то мы не берем чужое, а мы освобождаем еду, которую взяли в плен и держат в супермаркете. Это уже вот, ну, попытка, да, определения, это уже такой вот подростковый уровень. Или мы говорим, слушайте, если каждый будет брать деньги, которые плохо лежат, да, то как вообще тогда будет существовать вообще общество, экономика и так далее, и так далее. Да, это уже такой уровень осознанной, да, рефлексии, уже прям, ну, фактически это апелляция напрямую уже к категорическому императиву, да, если это про то, что максимум твоего поведения должна быть возможной быть для всех. Да? То есть если все не могут делать так, как ты, это приводит к последствиям делающим бессмысленным само понятие денег, собственности и так далее, да, правил, законов, то не надо так делать. Но это уже там, где мы рационализируем. Понятно, что не всякое действие имеет смысл доводить до самых высоких уровней, возводить категорическую императиву. Для того, чтобы не наступать, стараться не наступить на ногу соседнему товарищу в метро, абсолютно достаточно эмпатического уровня. Не обязательно нужно там вспоминать, что он вещь в себе, там, не знаю, субъект там, и так далее. Да? Достаточно помнить, что ему будет очень больно, если он наступит на ногу, и не надо так делать. То есть все предыдущие уровни никуда не деваются, и мы видим вокруг людей, которые... Ну, которые на каком-то уровне, не то чтобы они прям полностью на нем застряли, но он для них остался ведущим. То есть ко всем уровням выше этого они прибегают только в каких-то, ну, если прибегают в каких-то особых случаях, а то и не прибегают. Но это очень, очень сильно заметно во время каких-то дискуссий, там, общественных или каких-то еще, когда люди апеллируют к разным уровням. Ну, там, я не знаю, вспомните там тот же пресловутый Крым, да, когда кто-то апеллирует к этому уровню и говорит, ну, ведь они были так рады, ну, ведь я вот разговаривал, у меня там знакомые, у меня там родственники, они были рады, они со слезами на глазах, вот люди апеллируют к этому уровню. А другие люди говорят, слушайте, ну, а законы, а международное право, да? И они не понимают друг друга. Эти говорят, ну, как можно так делать? А эти говорят, так рады же были. И они могут очень долго обмениваться этими аргументами, находясь просто на очень сильно разных уровнях. Очень как бы часто мы видим людей, которые, в общем, на каком-то таком, какая-то ступенька из этих, да, у них рабочая, а остальные, ну, не очень задействуются. Соответственно, если мы говорим про детей. Ну, про нас как родителей, про задачи, которые ставятся, да, нами как родителями. Что мы можем, да, если мы будем ставить целью, чтобы ребенок вырос обязательно с определенным набором представления о том, что такое можно, что нельзя, да, часто спрашивают, как родителю передать ребенку свои ценности? Да, фактически про что это вопрос? Как нам оставить ребенка, законсервировать на этом уровне? Как нам сделать, чтобы он просто выполнял, ну, все-таки мы понимаем, что на уровне совсем группы, совсем микрогруппы он не останется совсем, хотя такое тоже бывает, но это уж прям совсем нехорошо, когда ребенка реально растят просто для себя и для обслуживания своих потребностей, это уже такая, немножко патологическая история, да, хотя такое тоже бывает, когда ребенка просто растят для того, чтобы он всегда остался при нас и всегда удовлетворял наши желания и всегда делал то, что нам хорошо. Но чаще все-таки бывает такое, да, как нам сделать так, чтобы ребенок разделял наши представления о том, что такое хорошо и плохо, то есть что значит наши? Нашей группы, нашего круга, нашего слоя, нашей конфессии религиозной, нашей там культурной. Ну, слушайте, вряд ли на самом деле мы этого хотим. Вряд ли на самом деле мы хотим, чтобы ребенок просто вот буквально повторял... все, что там мы скажем, да, в конце концов, просто жизнь меняется, если бы все дети буквально повторяли все, что им говорили взрослые, мы бы до сих пор на пальмах сидели, или на чем там они сидели, наши предки далекие. Мы, конечно, в общем, так, если нас спросить, в здравом уме и трезвой памяти, мы хотели бы, чтобы дети стали, ну, полноценными разумными существами с развитой совестью, с собственным этическим чувством. Но за это приходится платить, а это нам не нравится, да? Тут мы начинаем нервничать и как-то пытаться, чтобы этого не было. И на выходе может получиться не совсем то, что у нас. У него могут быть какие-то, по каким-то правилам, другие представления. Например, где-то, где мы остались на этом уровне, для нашего ребенка, может быть, он может пойти дальше. И если мы остались на этом уровне, например, нашей там, культуры нашего круга, культуры, не знаю, там, падаем в обморок, например, от, от там, идеи гомосексуальности, например, да, для нас это непереносимо. Почему? Потому что для нашего круга, для нашей культуры, для нашей религии это плохо. А наш ребенок прошел какой-то другой путь, проделал какой-то другой путь, и для него это не является морально предосудительным. Он не считает, что это плохо, он не считает, что это там преступление, порок, там, не знаю, болезнь, грех и так далее, и так далее. И у нас будет с ним конфликт, ценностный конфликт. Он нас не будет понимать, мы его не будем понимать, нам это тревожно, неприятно, мы не хотим. Поэтому у вас есть очень много аргументов для того, чтобы удерживать ребенка здесь. А давай ты не будешь вот это вот все, а давай ты не будешь развивать в себе собственные какие-то. Давай ты, вот как я думаю, так все, все, я же правильно думаю, правильно? Поэтому давай ты будешь думать, как я. Как все наши, как все вокруг, как группа, макрогруппа. Поэтому как бы, такая дилемма всегда у любого родителя, у любого педагога, у любого воспитателя. Что с этим делать? С одной стороны, мы хотим, чтобы ребенок прошел весь путь развития, мы хотим, чтобы он действительно был совестливым. С другой стороны, мы очень боимся, что его выводы будут не совпадать с нашими, и мы потеряем контроль над этим. А мы хотим, конечно, контроля над этим. Чего уж тут, так сказать... лукавить, да? Вот. Ну, вот, собственно говоря, мы все с этим имеем дело и как-то с этим обходимся. Я не знаю людей, которые бы абсолютно легко к этому относились. Я не знаю, мне не встречались никогда родители, которые бы были настолько прям такими, знаете, индифферентными к этому, что ну вот пусть мой ребенок думает, что хочет, про что хочет. Его дело, он отдельный человек, он отдельная личность, независимая, я думаю так, он думает так, нормальная. И неважно, какие убеждения у этого родителя. Один может думать так, другой, один может иметь такие убеждения, другие, да, неважно. А ребенок, ну, любой родитель чувствителен к тому, когда убеждения его ребенка, ценности его ребенка не совпадают с моими, да, не совпадают с его. И вот эта способность это выносить, она разная у людей. Кто-то совсем не может выносить даже чуть-чуть зазорчика, кто-то может побольше. Но я не встречала людей, которым не нужна была бы никакая внутренняя работа для того, чтобы это выносить. Которые бы просто действительно абсолютно спокойно, философски относились к тому, что ребенок про что-то важное, ценностное, связанное для родителя с этичностью. Мы сейчас не берем объективно, оно связано с этичностью, связано для этого человека, да? С этикой, связано для него с хорошо и плохо. Чтобы разногласия с ребенком про это воспринимались философски. Поэтому история про формирование совести у детей – это история про нашу большую внутреннюю работу. Про то, чтобы, во-первых, самим иметь возможность думать про это. Да? Я говорила, что я проводила тренинги для родителей, что каждый раз повторялось. Там, ну, я давала какие-то упражнения на какие-то ситуации, кейсы обсуждали. Каждый раз была одна забавная ситуация, когда я делила на группы небольшие, и группы начинали обсуждать кейсы. Истекало время, которое я на это дала, на обсуждение этих кейсов. Да? Хорошо, плохо, можно, нельзя. И каждый раз повторялось одно и то же. Я говорила, слушайте, время закончилось. Они говорили... Отстаньте, уйдите отсюда своими детьми, дайте нам поговорить про это. Да? У нас огромный дефицит разговора про это для взрослых. Да? Эти, все те же самые интернет-холивары, они из этого дефицита. У нас нет места в общественном пространстве для того, чтобы говорить про это, для того, чтобы говорить про этические коллизии, этические... Поэтому какие-нибудь там, ну, если честно, весьма плоские кейсы, типа там вагонетки пресловутые, да, вызывают там огромный отклик и там бесконечно обсуждается в интернете, хотя это очень интересная и скучная история, если честно. Есть гораздо более интересные проблемы и дилеммы, связанные с этикой, вовсе не такие банальные. Но даже это, да, вызывает огромный отклик, потому что людям хочется про это говорить, у людей огромная потребность про это говорить. Но нет слов, нет языка, нет культуры про это говорить, нет пространства про это говорить. И из этого следует, что мы не можем помочь своим детям. Вот в этом возрасте, когда они находятся в этом поиске, им очень хочется про это говорить. Они очень хотят про это говорить. Они очень хотят про это говорить с учителями, они очень хотят про это говорить с родителями. Но взрослые почти не могут. Взрослые про этические дилеммы не могут говорить у нас, в нашей культуре, еще больше, чем, наверное, про секс. Они не имеют, и они только могут говорить, это хорошо, потому что так сказано где-то там, да? Это плохо, потому что я так думаю, что это плохо. Очевидно же, что это плохо, ну как ты не понимаешь? И поговорили, да? Естественно, после пары таких разговоров дети просто больше не хотят, больше не поднимают их. Если находятся взрослые, которые готовы с детьми про это говорить и готовы именно честно говорить и смело говорить, потому что этические обсуждения требуют смелости, огромной смелости, да, все подвергать сомнению, про все задавать вопросы, нет ничего, про что нельзя поговорить и спросить, то, ну, дети, конечно, очень благодарны, когда такое встречается, но это редко. Плюс, к сожалению, мы сейчас имеем все больше нарастающее правило, и тут и у нас, и не только у нас, да, запрета на какие-то темы и запрета на какие-то обсуждения. Про это не говорите, про это не упоминайте, этих слов вообще не употребляйте. Там, про это спросите, вообще в тюрьму сядете? Ну, так нельзя. Это запирает абсолютно эту ситуацию. Говорить должно быть можно про все. Говорить должно быть можно все. И абсолютно все равно, это как бы силы, там, не знаю, консервативности и мракобесия устанавливают эти запреты или типа прогрессивные силы. И это безобразие в любом случае. Да? Нельзя быть запрещено говорить и думать ни про что. Ни в какой форме, ну, если это не является там, действием, призывом к насилию и так далее. Потому что это оставляет наших детей в очень тяжелой ситуации, когда в обществе табуирована тема для обсуждения, мы бросаем детей наедине с этим. И это очень нехорошо. Они должны иметь возможность с нами про это говорить. Ну, вот, наверное, это все про то, что я хотела монологически сказать. Наверняка в ваших вопросах все остальное вылезет. У меня вопрос. Всегда ли родитель должен давать оценку, хорошо или плохо, или достаточно просто послушать и тоже засомневаться? Ну, потому что не всегда родители тоже знают, наверное. Это прямо, мне кажется, если взрослый может сказать, слушай, я сам не знаю, я сам об этом думаю, и я сам там мучаюсь из-за этого, и я думаю, что с одной стороны да, с другой стороны вот то вот, да. Мне кажется, это так ценно, потому что детям это очень важно, что взрослые вообще тоже могут про что-то не знать и быть в сомнениях, и нет какого-то внятного ответа. И есть с одной стороны, есть с другой стороны, да, есть какие-то разные аргументы. Потому что обычно, конечно, они сталкиваются с тем, что им рубят ответ. Я хотела уточнить, с какого возраста именно ценно вот это сомнение в родителях. Потому что когда ребенок маленький еще, для него как раз важно, что родители являются объектом, который несет и строит фундамент их жизни, к которому можно подойти и на любой вопрос найти ответ. Вот где это преломление? Ну, во-первых, все-таки понятно, что особенно важно это слышать подросткам. Особенно важно это слышать подросткам. Но, собственно говоря, и до подросткового возраста вряд ли прямо у вас реально будет на любой вопрос ответ. Да? Все равно вы что-то не будете знать, и в чем-то вы будете не уверены. И потребность ребенка не в том, чтобы родитель все-все-все знал, а в том, чтобы родитель сохранял самообладание в любой ситуации, да, чтобы он был в сильной позиции, в сильном состоянии в любой ситуации. И можно совершенно в сильной ситуации сказать, сынок, я не знаю. Вот, к сожалению, мы там про это ничего не знаем и там еще какое-то время не узнаем, да, или там я не принял пока решение про это. У меня есть сомнения много про это. Я не знаю. Я буду думать про это. Это нормально. Вы в этот момент все равно взрослый человек, который владеет ситуацией. Ребенку плохо, когда взрослые в жертвы проваливаются. Ой, я не знаю, какой кошмар, понятия не имею, да, вот, ну. Но не знать можно, будучи сильным, и не знать можно, будучи слабым. Да? Ребенку важно, чтобы вы были сильными, а не чтобы вы все знали. Ну, понятно, что вы все не знаете, даже просто там, не знаю, какие-то сведения у вас не все есть про разные науки. Это совершенно ваш авторитет не роняет в глазах ребенка. Ваш ребенок 8-летний, который пойдет в какой-нибудь, не знаю, кружок, например, компьютерный, может уже через месяц там знать больше, чем вы. Но это не роняет в его глазах ваш авторитет. Это совершенно не мешает ничему. Более того, он будет рад вам что-то объяснить и помочь. Ваш авторитет в его глазах роняет, либо если вы безапелляционно, не включая голову, да, толдычите одно и то же, либо если вы ведете себя как растерянная жертва. Я даже не знаю. Ну, понимаете разницу, да? Вот такой у меня вопрос в связи с совестью. Это совесть – вещь, в принципе, хорошая, да? Человеку нужна, чтобы там как-то ориентироваться по жизни, но при этом детям очень часто в разном возрасте мы что говорим как совесть? Как тебе не стыдно, да? Мы пытаемся вот, чтобы он испытал вот это, ну, в разном, причем и в 3 года, я слышала, говорят, да, там, когда подросткам вообще сам Бог велел сказать, да, как вот тебе не стыдно. Это допустимая вообще формулировка? Она к чему-то приводит или так нельзя говорить категорически? Ну, как формулировка, я не знаю, кто-нибудь помнит когда-нибудь за собой, чтобы это к чему-то привело, да, вот именно формулировка, что тебе кто-то сказал, как тебе не стыдно, и тут ты подумал, ой, блин, а правда стыдно, да. Если нам становится стыдно, обычно нам становится стыдно без этих формулировок, а как раз, когда нам нужно это говорить, то нам не стыдно ни разу. То есть нельзя ребенка заставлять как бы все равно насильно испытать вот это чувство стыда, даже если он сделал какой-то плохой поступок. А невозможно насильно испытать, заставить насильно испытать чувство стыда, да? Можно унизить. Ну, там, я не знаю, да, дать понять, что он, там, как в советских детских садах, знаете, догола раздевали и ставили перед всей группой, да, можно унизить. Это стыд, но это стыд от унижения, это не стыд, а свой поступок. Это стыд от унижения, потому что все на тобой смеются, а ты голый, беззащитный. И, конечно, человек будет в этот момент очень сильно сгорать от стыда, да, он будет очень мучительный стыд испытывать. Но это никак не связано с его поступком. Стыдно за свой поступок нам бывает, но это наш стыд. Это уже протосовесть говорит нам. Ты что сделал, да? Ты соврал, сейчас тебя узнают, и будут тебя смотреть как на врунишку. И никогда это не появляется в ответ на «как тебе не стыдно». Если человеку надо говорить «как тебе не стыдно», значит, ему не стыдно. Значит, он по какой-то причине осознанно это правило нарушает и посчитает, что он прав. Ну, может быть, там оно устарело, может быть, оно не учитывает его каких-то интересов, да, у него есть на это какие-то веские причины. Потому что, когда нам стыдно, действительно, ну, это может быть либо... Стыдно нам, кстати, может быть, вообще в этически нейтральной ситуации, да, там юбка задралась, и нам стыдно, хотя это этически никак вообще не связано, да, с этикой абсолютно, это просто приличие. Поэтому стыд это более такая... в каком-то смысле базовая такая, да, примитивная эмоция, и она приходит тогда, когда нам кажется, что на нас смотрят с осуждением, что все окружающие на нас смотрят с осуждением. Для этого должен быть этот осуждающий взгляд окружающих. Да, у меня вопрос связанный. Uh-huh. Вот, например, если ребенок из магазина своровал что-то, uh-huh. ему в этот момент особо не стыдно, но ты заставляешь ребенку вернуть то, что uh-huh. он своровал, и в этот момент будет стыдно. Uh-huh. Разве это не поможет в будущем не воровать дальше? Смотрите. Если ребенок взял что-то из магазина, ему не стыдно, и при этом он не очень маленький, там, наверное, трехлетка может взять, да, и унести. Я говорю, где-то 6 лет. В 6 лет ребенок тоже может еще не вполне понимать, да, что это. Тогда это основание для того, чтобы ему объяснить, что так не делают. То есть все-таки это маленький ребенок достаточно, который может просто пока еще не очень четко понимать, что... И тогда ему нужно объяснить, что вот ты это взял, потом они посчитают, им не хватит, они будут думать, где же делось, кто же должен это возместить. У продавщицы, которая там не досмотрела, заберут это из зарплаты, она не сможет купить такие конфеты своему ребенку. Да? Вот для 6-летнего ребенка вот такой разговор. При этом, конечно, это нужно вернуть. Но вернуть нужно не потому, что как не стыдно, да? А потому что, слушай, вот я понимаю, что ты не подумал, ты не догадался, но мы создали людям проблемы. Давай-ка мы исправим, да, ситуацию. Ребенок постарше, да, можно говорить с ним о том, что это чужое и так далее. Понимаете, скорее всего, ребенку постарше, если он взял в магазине, будет стыдно уже в тот момент, когда он взял. Это не значит, что это его остановит, но ему будет стыдно, он будет переживать, он будет прятать. 6-летка может взять и без всякой задней мысли сказать: «Ой, смотри, я взял в магазине шоколадку». Потому что он еще пока не понимает, что он сделал что-то плохое. 8-летний, например, или 9-летний, если возьмет в магазин шоколадку, он будет очень хорошо знать, что он делал что-то плохое, что не надо было так делать. Поэтому он будет мучиться об эту шоколадку сам, даже если никто об этом не узнает. Он будет переживать из-за этого, он будет там как-то... Если он из этого совсем не переживает, это уже какая-то, может быть, задержка развития, да? То есть это уже нужно думать тогда не про шоколадку, а про что-то другое. От того, что вы его будете там... Безусловно, тоже нужно ее отдать обратно, но не надо делать из этого акцию унижения. Если ему не стыдно из-за того, что он взял шоколадку, то стыд, который появится только в тот момент, когда все на него будут укоризненно смотреть, он будет ее отдавать, это будет стыд про унижение, а не стыд про воровство. А если ему не стыдно, то это, скорее всего, отставание какое-то интеллектуального, социального развития, да, потому что, в принципе, в этом возрасте уже дети обычно понимают, что они сделали хорошо. И тогда, если ему уже было стыдно, но он сделал, потому что не удержался перед соблазном или просто хотел испытать это острое ощущение, по разным причинам, и он понял, что вот он сейчас с этой шоколадкой, ему хреново от этого, и она ему не в радость и так далее, тогда, конечно, мы как родители должны помочь ему вернуть эту шоколадку, максимально избавив его от унижения. Да, максимально сделав это так, чтобы для него это не было актом унижения, да, а было актом исправления совершенной ошибки. Из унижения совесть не появляется никогда. Из плохой вещи не появляется хорошее. Невозможно. Это так не работает. Потому что вы кого-то унизите, да, и он будет ходить провалиться сквозь землю. У него совести не появится. У него страх появится. Не попасть больше в такую ситуацию. Но вы что хотите, чтобы ваш ребенок не воровал, потому что он боится попасться? Или вы хотите, чтобы он не воровал, потому что он честный человек и не берет чужого? В этом выбор. Добрый вечер. У меня такой вопрос. Вот ребенок 11 лет, родители не ругают за плохие оценки, но тем не менее он их скрывает. И когда родители пытаются как-то вывести его, ну, вдруг ты погорячился и там попытался скрыть это, ну, то есть мы как-то пытаемся вывести его на то, чтобы он рассказал правду, зная при этом, что ему ничего не будет за плохую оценку, но он продолжает врать. Вот как... Как в такой ситуации вести себя? Ну, это может быть про то, что родители не ругают, но расстраиваются. Да? И очень часто дети скрывают, когда родители... Не все родители ругают, но некоторые родители так расстраиваются. Ну да, есть у нас у папы. Ну вот, да, и тогда он бережет вас. То есть это вот он из этого уровня действует. Чтобы вас не расстраивать. Это такое детское магическое мышление. Да, не скажу, и мама не расстроится. Да, то есть тут надо подумать о том, почему... Но, а то, что вот он продолжает выкручиваться, когда вроде бы как говорят, да не переживай, все будет нормально. Ну, слушайте, ну, после этого ему уже тоже уже стыдно, да, что он соврал уже теперь за сам факт. Не за оценку уже, а за сам факт. То есть тут про то, как помочь ему выбраться из этой ситуации, да, сказать, что, слушай, ну, я понимаю, иногда бывает так, что у меня тоже так бывает. Так соврешь иногда, потом уже дальше упираешься просто потому, что стыдно сказать, что соврал. Но получается только хуже, да? Я буду на самом деле там рада, если ты все-таки сможешь как-то по-другому с этим обойтись, как-то по-другому делать. Чем я могу тебе помочь, чтобы тебе было легче так не делать? Ну, потому что мы же тоже начинаем преследовать. Ах, ты соврал, да нет, ты скажи, да почему ты не говоришь, мы же тебя не бьем. Нет, вот мы в такой форме, как вы первоначально сказали, в такой пытаемся вывести, в мягкой, ну, что я-то тоже как бы был ребенком и... Ну, тут про то, что, скажи, как бы, понятно, что ты сейчас так справляешься с этой ситуацией, ты не очень хороший, как сам видишь, способ. Если ты научишься как-то по-другому, мы будем очень рады, чем мы можем тебе помочь, чтобы ты научился по-другому. Чем мы можем тебе помочь, чтобы ты научился не прятать оценки и не упорствовать потом в этом вранье, потому что ничего хорошего, как мы все видим вместе, из этого не получается. Ну, как-то так. Кстати, у меня еще один вопрос в продолжение предыдущего. Для точек роста, ну, ребенка, как и человека, важны точки перезагрузки. Угу. И вот, наверное, ребенку сложно каждый день приходить домой, да, и вдруг в какой-то день перестать врать. Как ребенку помочь или какие ситуации помогают ему переключиться вот на какую-то другую ситуацию, чтобы стало легче, вернувшись в обычную ситуацию, да, вести себя по-другому? Вот. Ну, наверное, может быть, не очень вполне понимаю такой вопрос, слишком какой-то обобщенный, да. Любой день может быть точкой. Ну, дети меняются очень сильно. Если у вас есть дети, вы видели, как они меняются, да. То, что он делал день за днем год, потом вдруг в один день он перестал, не очень понятно почему. И теперь, когда, особенно с подростками это весело, да, когда ты говоришь, а ты же раньше вот так. Я так говорил? Я никогда так... Да, ты что ты придумываешь? Что ты врешь? Я никогда такого не говорил. Они меняются, и они искренне в этот момент не понимают, как... Ну, то есть они верят в то, что он всегда был таким, потому что он действительно забыл все, что было до того, да, искренне. У него мозг изменился, он все предыдущее не очень помнит. Поэтому тут скорее... Это скорее про то, ну, как бы, чтобы мы верили в ребенка, да, чтобы мы верили в то, что он меняется, и он растет, и он как-нибудь разберется, и он сделает какие-то свои выводы. Если мы все время тревожно квохчем над каждой его ошибкой, над каждой его там какой-то нежелательным поведением, то мы тем самым фиксируем его во всем том, что нам в нем не нравится или беспокоит, или тревожит. А если мы говорим, слушай, дорогой, ну сейчас вот у тебя какая-то не очень удачная стратегия поведения, но я уверена, что ты как-нибудь разберешься и со временем научишься с этим разбираться. Чем я могу тебе помочь? Как тебя поддержать в этом? Как тебе помочь? То, ну, честно, дети-то тоже хотят развиваться, и они не хотят всю жизнь оставаться одинаковыми, как и все мы. Угу. У меня младшей сестре 14 лет, и так получилось, что вот где-то в промежуток от 8 до 12 по каким-то объективным причинам не могли быть высказаны правила и законы. То есть, например, не хамить. И вот сейчас ей как раз 14, то есть она в подростковом периоде. И что ни делай, она хамит. говоришь, то что, ну, перестань, пожалуйста, это там неправильно, со всех сторон подходим. Ну, и очень ничего. Расплывчатое слово хамить, да, разные люди настолько разные вещи этим называют, да, что сложно как-то так сказать, да. Для кого-то это выбор слов, для кого-то это интонация, для кого-то это там содержание. Ну, там все включено. Вот что, ну, как бы, какая-то манера общения, которая не нравится, да. И понятно, что в подростковом возрасте уже поздно апеллировать к правилам. Подростки учатся на опыте. Да, если в результате, так, как бы, что, как вы в ответ реагируете, да, если надо проанализировать, как, что получается в ответ. Вот и подросток хамит, что в ответ делают все остальные члены семьи. Что они делают? Начинают там, не знаю, расстраиваться, начинают сплескивать руками, начинают говорить, да как же тебе не стыдно, начинают, не знаю, там, убегать с плачем. Не, да, ну там, например, то, что она нахамила, спрашиваешь, как бы, почему ты так сделала? Она говорит, а вы меня бесите. И что на это сказать? Ну, в этом, собственно говоря, особого нет хамства, да? Она поделилась... Нет, я имею в виду то, да. Что в ответ на хамство. Ну, в ответ на вопрос о том, угу. Почему хамит. Ну, то есть человек говорит вам про свое эмоциональное состояние, да? И свое эмоциональное состояние... Подростков многое бесит. Это нормально для этого возраста. Это подростковая дисфория, неприятное состояние, но бывает, что делать. Человек говорит про свое эмоциональное состояние, да? Можно игнорировать форму, ну, слышите, эмоциональное состояние. Да, тебя много раздражает, это бывает в твоем возрасте. Ну, жалко, что у тебя это так часто. Нам тоже не очень приятно это видеть, твое раздражение. Что тебе помогает? В каких ситуациях тебе лучше? Чем можно тебе помочь? Ну, в тех формах, в которых вы это можете, да? То есть вы игнорируете форму, обращайтесь к содержанию. В данном случае, который вы привели, да, форма хамская, а содержание абсолютно... Ну, человек говорит о том, о своем эмоциональном состоянии, о том, что ему хреново, да? Вы в этом случае игнорируете форму, обращайтесь к задержанию. Это самый такой частый случай, и он хорошо работает. Иногда даже можно просто даже в шутку, там, да, приходит, там, говорит, а там, вы в ответ говорите, там, и тебе доброе утро, да? Ну, то есть, если допустимо, да, такое... Такой юмор, да, расслабленное общение. Иногда человек может действительно быть в не очень хорошем состоянии эмоциональном, и его такое будет еще больше раздражать. То есть человек говорит о том, что ему плохо. Вы игнорируете форму и говорите, я слышу, что тебе плохо. Я тебе очень сочувствую, что тебе плохо. Это вообще ужасное состояние, когда человека все бесит. Чем можно тебе помочь? Как можно о тебе позаботиться? Ну, потому что в данном случае тот, на то и близкие, да, чтобы тот, кто сейчас в лучшем состоянии, помогал тому, кто сейчас... Кому сейчас хреновее, да? Спасибо. Добрый вечер, спасибо огромное за лекцию. Меня интересует группа 12-13 лет. Значит, я понял, что совести нет у них. Но уже они... скоро будет. Да, скоро будет, но они формируются в группы, да? Значит, как я могу воздействовать, вот понимая, что они формируются в группы, мальчики, да? И что могут где-то какие-то вот там эксцессы произойти у них, там, да? Там подраться, там, или еще что-то. Как я могу это предупредить? Там капать на мозги ему постоянно, что может вы там что-то можете сделать? Там, а вы им кто? Вы как кто с ними? Отец. Как отец одного из мальчиков. Да, отец, у меня сын, мальчик 12 лет. Дома он пушистый и, в общем, отличник. Но есть друзья, которые вьются вокруг него, создавая там некую группу, там 3-4 человека. И куда-то вот там идут, там в парк, там или еще куда-то. И я всегда переживаю, что есть там отдельные личности, что куда-то втянут его. Как мне предупредить, чтобы он... Ну вот, не велся там на что-то там, да, с ними, не участвовал в каких-то вот таких вот мероприятиях. Ну, 12-13 лет – это как раз возраст, когда дети становятся быть способны противостоять групповому давлению. Да, то есть как раз можно тогда про это говорить, но не про то, что ты там пассивная здесь жертва, да, которую втянут куда-то моего хорошего мальчика, отличника, да, и как же я за это беспокоюсь, да, а про то, что, ну, смотри, бывают такие ситуации, что твои друзья предлагают что-то, что тебе не очень нравится, ты там можешь быть немножко умнее или дальновиднее, осторожнее, понимать, что это не очень хорошо, и тебе хочется остановиться, но ты не знаешь как. потому что ты не знаешь, не находишься, что сказать, потому что ты боишься, что тобой будут смеяться и так далее. Такие ситуации бывают у всех, у меня были такие ситуации. И есть ли у тебя какие-то мысли, бывало ли такое с тобой, и есть ли у тебя какие-то мысли, что можно в этой ситуации сделать, какие бы тебе помогли, не знаю, заготовки. Ну вот, говорить им о том, что бывает, могут быть такие ситуации, когда ему не понравится то, что будет предлагать его группа. И обычно у таких детей, если они попадают, ну, вот, в ситуацию группового давления, ведь проблема не в том, что они не поняли, что это плохо, они успевают понять, что это плохо. Они просто не успевают придумать, что сделать, чтобы соскочить или чтобы остановить. Потому что это, в общем, не так просто даже взрослому человеку, да, пойти против группового давления, да еще как-то это, в общем, эффективно сделать. Это очень сложная задача. И тут как раз домашние заготовки могут помочь. Прям конкретные фразы. Ну, у меня немножко про это есть в книжке, что делать, если два, да, для более старших детей. Как раз про, если твои друзья задумали плохое, там, по-моему, такая есть глава, да. То есть могут помочь прям конкретные фразы, которые ты заранее, как бы, ну, составил, и их уже остается только вспомнить, потому что в самой этой ситуации очень сложно сообразить, даже взрослому бывает как-то сориентироваться. Ну, там, вроде того, что мне это не подходит, я в это не играю, там, не знаю, а мне неинтересно, у меня есть более важное дело, да, какие-то такие не напрямую конфронтирующие, не то, что там вы дураки, да, это никогда не работает, да, какие-то такие, которые помогают, ну, как-то выйти из этой ситуации с меньшими потерями. Да, ну, как минимум самому соскочить, а как максимум и остальных как-то немножко охладить. Мне это не нравится, что-то, это что-то не то, да, ну, какие-то такие, да, более нейтральные, но твердые. Продолжение предыдущего вопроса по поводу, да, девочки 14 лет, вот она дома не очень, да, правильно там разговаривает. А, ну, вот совесть, это все равно как-то, вот вы говорите, там, 8 лет, он уже, в общем, должен понимать, что, да, чужую вещь, там, в магазин нельзя, в 6 еще нет. Вот в 14 лет разве совесть не зреет хотя бы настолько, чтобы понимать, что даже если меня бесит, они все дома, я должна как-то промолчать на эту тему, потому что это не очень как раз вот идет в моей микрогруппе, да, с тем, что вот так нужно. То есть в 14 лет человек не должен как-то с собой совладать и не говорить, что меня бесите, даже если реально там сейчас ему не хочется маму видеть. Ну, слушайте, это же вопрос, как бы, понимаете, если бы у нас в семьях было принято говорить, слушайте, у меня сейчас неприятное состояние, это смесь раздражения и тревоги, она длится у меня уже третий день, и мне немножко тяжело и перебор общаться, ну, понимаете, у нас так взрослые даже не говорят. Почему мы от 14-летнего ребенка ждем, а у нее это есть это состояние, да? Почему мы от нее ждем, что она сможет это говорить? Знаете, я хочу поделиться с тобой, что у меня уже третий день не очень хорошее эмоциональное состояние. Если бы у нас так взрослые могли говорить. Ну, я, грубо говоря, до какого возраста это относительно приемлемо, да, чтобы это вот не... Ну, у нас взрослые так говорят, да, если их все бесит, они говорят, все бесит. Поэтому что значит приемлемо? Можем сказать приемлемо, неприемлемо. Это никуда не денется. То, что мы напишем на стенке, это неприемлемо, понимаете, ничего не изменится. Либо ребенок должен иметь пример того, как по-другому... Мы же не можем его потребовать от него, чтобы он оставил свое эмоциональное состояние при себе. Ну, это тогда зачем ему семья вообще? Если каждый будет оставлять свое эмоциональное состояние при себе и не обращаться к близким, чтобы его разделить и получить какую-то поддержку, зачем еще семья? Тогда можно жить тем отдельно, по ячейкам, да, и, в общем, не особо общаться. Взрослые приносят свое эмоциональное состояние к близким и надеются, что близкие с ними его как-то разделят, поддержат и помогут улучшить его, да, из состояния «все бесит» выйти в какое-то другое, более приятное. Когда взрослый говорит это, то он рассчитывает на что? Не то, что он скажет «закрой рот, больше не говори мне таких слов». А он рассчитывает, что да, такой тяжелый день, я представляю себе, ну идем там, не знаю, чай попьем. Ну, это то же самое подросток, только он еще меньше имеет альтернативных вариантов в запасе, да, как это по-другому сказать. И если мы вместо того, чтобы ему помочь то же самое сказать другими словами, ведь когда мы говорим «да, я понимаю, у тебя сейчас не очень хорошее состояние», мы это и делаем, мы даем ему опыт, как то же самое сказать другими словами. А если вместо этого говорим «закрой рот, соблюдай вежливость, ты как дома вообще разговариваешь?», то мы его оставляем одного с его эмоциональным состоянием, говорим, нам не плевать на твое эмоциональное состояние, мне нужно соблюдение внешних норм. Ну и что, это хорошая услуга. Что-то еще про совесть? Хорошо. Ну, смотрите, тема в принципе сложная. Она скорее не про то, что я там что-то такое прям знаю, да, и сейчас вам там поведаю истину, установленную британскими учеными. Это скорее про размышления для нас, для всех. Скорее про то, чтобы подумать, как у нас устроено. Да? По какой причине лично мы не возьмем деньги из кассы, да? Какая для нас клавиша самая звучащая? Как у наших детей? Как мы вообще с детьми про это говорим? Вот это такая, мне кажется, размышлятельная тема. Вот, к чему, собственно говоря, всех приглашаю поразмышлять. Хорошо? Договорились, до встречи.